Глава 361. Зеленый экран. Когда студенты увидели Куина, поднимающегося на сцену, они не могли не задаться вопросом, о чем он думает. Он преуспел в боевом турнире, и его слава в школе росла. Вероятно, не было ни одного студента, который не знал бы его имени из-за того, что случилось. Тем не менее, были некоторые ключевые различия между турниром и боями сейчас. На Квине не было никакого звериного снаряжения. Люди думали, что то снаряжение, используемое в день события, должно было быть на продвинутом уровне или выше. Это было единственное объяснение, которое они могли придумать, как Квин мог двигаться так быстро и почему его атаки были такими мощными. В конце концов, он победил клонов-множителя одним ударом. Что-то, чего не было до драки Квина. Ходили слухи, что в обмен на продажу книги способности первоначальной семье он получил взамен кредиты, и именно так он смог приобрести такое снаряжение. Конечно, снаряжение Куина в тот день не было королевского или продвинутого уровня. В то время он просто использовал снаряжение промежуточного уровня. Скорость и мощь, которую он демонстрировал, зависели только от него. Другое отличие состояло в том, что в классе звериного оружия большую часть времени им не разрешалось использовать свои способности, особенно в качестве первокурсников, и прямо сейчас это было так же. Они могли только догадываться, что причина поражения множителя заключалась в способностях Куина. Когда был создан купол и произнесены слова множителя «руки». Руки, которые использовались на мероприятии, не могли быть использованы здесь, поэтому у студентов не было большой надежды на то, что он успешно ударит Дела. Хотя многие из них хотели увидеть, как Дел проиграет после его высокомерного поступка. Широкая улыбка появилась на лице Дела, когда он посмотрел на Квина, стоящего напротив него. Те же самые мысли, которые проносились в голове студентов, были точно такими же мыслями, что и у него. «Ну же, давай начнем», – сказал Дел. Квин двинулся вперед, но не так быстро, как на турнире. Слишком много людей смотрело, поэтому он не мог использовать свою полную скорость. Если бы он мог, то поединок не продлился бы долго. Но если его атака все равно будет блокирована, он мог положиться на свою силу. Оказавшись в пределах досягаемости, он отвел назад кулак и выбросил его. Никаких специальных приемов не применялось, и для всех это выглядело как обычный удар снизу. Щит был поставлен в идеальном положении, так что кулак Квина должен был попасть в центр, и... Звук удара кулака по щиту был слышен повсюду. Студенты начали отводить глаза, представляя себе боль, которую Квин, должно быть, чувствовал прямо сейчас. Когда кто-то видел, что их кулак будет заблокирован щитом, они обычно отводили свою силу или вообще не нападали, боясь причинить себе боль. Но Куин этого не делал. Когда он двигал рукой, чтобы нанести еще один удар, на щите виднелась кровавая отметина. Дел быстро передвинул щит на место, блокируя атаку с правой стороны, и снова раздался громкий звук. «Проверка. Промежуточный уровень. В настоящее время продвинутый уровень. Прочность 96%. Щит оказался сильнее, чем думал Куин. Это было на среднем уровне, но он никогда не думал, что Дел будет настолько бесстыдным, чтобы использовать его способность укреплять свой щит. Даже с его полной силой, за его атаками, он только повредил щит на 4%. Своими окровавленными руками Куин продолжал бить по щиту изо всех сил, и Дел блокировал каждый из них с ухмылкой, не подозревая, что его любимое оружие медленно начало разрушаться. Прочность 60%. В конце концов, Квин остановился. Еще немного, и в щите могут появиться трещины, и Дел со студентами что-то заподозрят. «Ты хочешь остановиться?» – сказал Дел, глядя на его окровавленные руки. «Какой упрямый ребенок! Все, что ты сделал, это покрасил мой щит новой краской!» Квин закончил свои игры, и пришло время закончить бой. «Если ты используешь свои способности, то я просто использую свои», – сказал Квин. Увидев, что Квин бросает замах в правую сторону его головы, Дел переместил свой щит в сторону, чтобы блокировать удар. Затем он ждал обычного лязга, прежде чем предсказать следующий удар. Но лязга не было, и вместо этого кулак приближался прямо к его лицу. «Что? Я был уверен, что видел, как он бросил крюк вправо!» Но было уже слишком поздно. Окровавленный кулак врезался в лицо Дела, и когда его голова отлетела назад, два передних зуба свисали, держась за десны. Все его лицо было в крови, и трудно было сказать, чья это кровь – Куина или Дела. Раздался лязгующий звук, когда щит упал на пол, и вскоре после этого Дел сделал то же самое. «Эй, учитель! Он не встает! Значит ли это, что урок окончен?» «Не только это! Куин ударил учителя! Разве у него не будет неприятностей из-за этого? Я не знаю, в этом и был весь смысл упражнения, верно?» «Чего я не понимаю, так это того, что Дел до этого момента блокировал идеально, и было ясно, что удар был направлен прямо на него. Так почему же он отодвинул щит в сторону?» Ответ был известен только Куину. У таких людей, как Дел, слабый ум, и Куин был в этом уверен. Прежде чем нанести последний удар, он посмотрел Делу в глаза и нанес фантомный удар в правую сторону, прежде чем нанести настоящий удар в лицо. Студенты ждали, что Дел тоже придет в себя, прежде чем что-то предпринять. И когда он наконец пришел в себя, конечно, Дел был в ярости. «Уберите отсюда этого проклятого ребенка!» – крикнул Дел, хотя слова прозвучали немного странно из-за того, что он потерял два передних зуба. Куина выгнали из класса, и ему пришлось повидаться с Нейтом. Позже было назначено расследование, но никакого наказания для Куина не последовало. Студенты объяснили, что произошло, и решили, что Куин ни в чем не виноват. Борьба с Делом была не совсем бесполезна для Куина. То, что она показала ему, было силой лучшего снаряжения, учитывая, что в данный момент его возможности по набору опыта были медленными, пройдет много времени, прежде чем он достигнет 20 уровня. И не только это. Но он все еще мало пил крови. Используя кристаллы продвинутого уровня, который дал ему Лео, он мог искать хорошего фальсификатора в школе. Это может занять некоторое время, но у него было несколько идей о том, как он это сделает. До этого он хотел сделать еще одну вещь. Выбрав навык пожирателя теней, он почувствовал некоторое уныние. Он по-прежнему не имел ни малейшего понятия, что это такое, да и система, похоже, тоже не знала. Тем не менее, у него все еще было 30 очков навыка, которую нужно было использовать, так что у него был шанс открыть новый навык. В течение следующих нескольких дней Куин открыл один из навыков тени, и в отличие от пожирателя теней, он был очень доволен. Он переключался между переходом на частные серверы, чтобы попрактиковаться в его использовании, и переходом на военные серверы, чтобы получить очки опыта. После инцидента с Делом, класс звериного оружия был намного более веселым, а также его лицо полностью зажило благодаря Хейли, но он больше не пытался доставлять неприятности Куину или хвастаться перед другими студентами. Вместо этого он просто придерживался запланированных уроков, которые должны были состояться. Куин все еще не получил свое новое снаряжение, но он планировал привести его в действие очень скоро. Дни продолжали идти, и казалось, что скоро наступит лето. Однако в комнате одного человека на компьютере мигал экран. Он продолжал мигать зеленым цветом, и на нем появилась последовательность цифр. Портальное устройство в комнате Логана наконец-то было разблокировано.